Глава 31. 1941 год. Он стоял посреди комнаты и, отчаянно балансируя, пытался удержаться на ногах. Земля под ногами ходила ходуном. Стены дома трещали. По одной из них, наполовину скрытой выцветшим ковром, точно змея, ползла жуткая черная трещина. Вместо крика из горла вырвался сдавленный хрип. С большого книжного шкафа, заставленного сверху донизу корешками толстых фолиантов, рухнула фарфоровая статуэтка ангела и разбилась вдребезги. Отлетевшим крылом его зацепило по ноге. Резкая боль пронзила все тело. Тьма вновь сгустилась. «Андрей, вставай, вставай быстрее!» Откуда-то издалека до него донесся шепот, горячий и влажный. Он открыл глаза. Темнота слегка разомкнулась, но только совсем чуть-чуть. Секунду он соображал, где находится и почему его назвали Андреем. Или не его, но тогда кого? Пожалуйста, просыпайся быстрее. Вот твои туфли и куртка. В карман я положила немного денег. В туалете окно, рядом с ним лестница. Уходи. Шаров вскочил, словно ошпаренный, сунул ноги в кроссовки, натянул спортивную куртку. Поверх чьи-то руки напялили на него тяжелое колючее пальто, пропахшее кисловатой махоркой. Дверь ходила ходуном. «Наверное, кто-то тебя увидел и позвонил. Туда!» — снова зашептала девушка. «Беги! По коридору направо! Через 3 минуты я им открою!» Он посмотрел в ее распахнутые зеленые глаза. Потом, сам не отдавая себе отчета, слегка притянул и поцеловал в губы. Внутри затопило горячим, почти обжигающим чувством благодарности. — Я найду тебя, Света. — Найду. — Обязательно найдешь, — шепнула она. — Беги, иначе будет поздно. Он выскочил по коридору, вслушиваясь, как под ударами стонет входная дверь. Краем глаза Шаров заметил, как Света скинула халат, оставшись в одной ночнушке, всхлобучила волосы, затем медленным шагом направилась в коридор. Он хотел было вернуться, как-то ей помочь, но страх и какое-то внутреннее, на уровне первородных инстинктов чутье, гнало его вперед. «Беги, Илюша, беги!» — заорал внутренний голос. Справа промелькнул белый барельеф с писающим мальчиком. Он резко остановился, дернул дверь на себя, оказавшись в просторном помещении. Судя по всему, это был совмещенный санузел, но каких-то невероятных, гигантских размеров. Он, конечно, знал, что в некоторых старых домах бывает подобное, но никогда сам не видел. Наткнувшись на какой-то столик, он осторожно сдвинул его в сторону, быстро прошел к окну. Оно было заклеено черной бумагой. Никаких занавесок! А ручка повернулась с легким скрипом. Створка отворилась, и в лицо пахнул холодный октябрьский ветер. Высунувшись из окна, Илья действительно заметил справа на расстоянии 1,5–2 метров пожарную лестницу. На уровне 3-го этажа достать до нее было делом не таким уж и простым. На секунду он засомневался. Не вернуться ли назад? Может быть, все не так уж плохо. Но потом вспомнил, что у него нет вообще никаких документов, и это военное время. К тому же, если тот человек, за которого его здесь принимают, куда-то исчез... Значит, его могли искать. И не только для того, чтобы взять автограф, но и задать вопросы. Адреналин клокотал в крови. Ему показалось, что он услышал приглушенные голоса в глубине квартиры. Дальше медлить было нельзя. Одним движением он забрался на подоконник, переместился полностью на внешнюю часть и, хватаясь правой рукой за раму, на которой пальцы нащупали выемку, потянулся к лестнице. Она оказалась дальше, чем он думал. К тому же движение сковывало тяжелое пальто. Нет, он не дотянется. Это невозможно. Илья почувствовал страх. Если сейчас эти парни ворвутся сюда, его схватят, будут допрашивать, наверняка с пристрастием. А дальше тюрьма. И то в лучшем случае. Он никак не сможет объяснить некоторые вещи. Например, кроссовки «Адидас» за 170 рублей, спортивный костюм с буквами «СССР». Нет, как раз букву он объяснить сможет, а вот фабрику, ГОСТ, состав ткани, год выпуска — вряд ли. А значит, вне всякого сомнения, его признают иностранным шпионом со всеми вытекающими последствиями. Он вернулся на широкий подоконник, отчаянно ерзая руками, с трудом стянул с себя тяжелое пальто и тут же бросил его в ночную темноту. Оно спланировало, как огромная птица с развернутыми черными крыльями. Внизу послышался мягкий хлопок. Стало гораздо легче. Настолько, что в этот раз пальцы левой руки коснулись холодного проржавевшего металла, и он мертвой хваткой уцепился за лестницу. Теперь в квартире различались явные голоса и гулкие шаги. Женский голос был взволнован, мужские он различил два, гневное и нетерпеливое. Они задавали вопросы. Она пыталась ответить, но ее почти не слушали. Быстрые шаги говорили о том, что квартиру успешно осматривают. Однако свет включать было нельзя, и поэтому там постоянно что-то падало, и этот грохот перемежался с нецензурными выкриками. «Быстрей!» — прохрипел он самому себе. Напрягся, скользнул по шершавой стене ногой, вытянувшись почти в шпагат. Левая нога, наконец, встала на лестницу. Он потянулся, спружинился и, оттолкнувшись от едва выступающей опоры в виде рамы, схватился за дрожащие прутья металла. «Есть!» — обрадовался он. И что есть мочи, заработал ногами и руками. В 3 секунды он слетел вниз, вспомнив, что когда-то занимался в составе добровольной пожарной дружины и лазал по лестницам чуть ли не быстрее командира пожарного расчета. В самом низу, когда до земли, по его расчетам, оставалось 2 метра, он прыгнул. Ступни кольнуло, однако под ногами оказалась мягкая перерытая земля, а не асфальт. Ожидая увидеть преследователя, он резко глянул вверх. Пока никого, но вряд ли они дадут ему фору. Нужно было немедленно смываться. Пальто, где же оно? Илья наткнулся на срезанные ветви кустов, споткнулся о какой-то камень, но устоял. Пальто, распластавшись на земле, лежало в 3 метрах. Он кое-как нацепил его и, не разбирая дороги, пошел быстрым шагом прочь. Впереди маячила покосившаяся изгородь. Даже не думая, он перемахнул ее, словно заправский прыгун. Ноги слегка дрожали, и пока дом, который он только что в спешке покинул, не исчез в ночном тумане, ему казалось, что вот-вот грянет выстрел. Но выстрел не грянул. Завернув за угол неказистого одноэтажного строения, он рискнул обернуться и посмотреть назад, но почти ничего не увидел. Чернота обволакивала Москву, и город было не узнать. Он словно оказался в неведомом лабиринте, где каждый взгляд назад рисует новую картинку. Стало холоднее, адреналиновый всплеск заканчивался. Шаров поднял ворот пальто, застегнулся на все пуговицы и мысленно еще раз поблагодарил зеленоглазую девушку по имени Света. Каково это — ощущать себя совершенно одиноким и потерянным в городе, который через много лет станет ему родным? Сейчас это был незнакомый, почти враждебный, холодный мир, в котором он оказался против своей воли, и где-то там, за рекой, лесом, дорогами с противотанковыми ежами, в серой покосившейся избушке надеялся и ждал его возвращения отряд. Куда идти, он понятия не имел. Его родители приехали в Москву уже после войны. У него не было в городе родственников. Даже если и были бы, как к ним заявишься? Не скажешь ведь... «Здравствуйте, я ваш праправнук. Можно мне перекантоваться 2 дней?» Он улыбнулся своей невеселой шутке и даже слегка повеселел. «В конце концов, — подумал он, — если меня тут так хорошо знают, а некоторые, — он вспомнил зеленоглазку, — вроде бы даже любят, то почему бы, если нет других вариантов?» Пришедшая в голову мысль на секунду показалась дикой, почти абсурдной, но других-то не было. Почему бы не попробовать разыскать стадион, где, по словам Светы, в далеком 37-м году случилось нечто странное? Светлана сказала, стадион имени Сталина. Кажется, именно так и называли раньше арену, на которой он позорно проиграл чемпионат СССР. И в итоге внезапная мысль молнии прострелила мозг. Не проиграв там, он не поехал бы в спортроту, не оказался в отряде зажничников. И в конце концов, как же найти это место ночью в Москве, ежесекундно вздрагивающей от налета вражеской авиации, холодной и опасной, испещренной следами солдатских сапог и тройками невидимых и оттого еще более опасных патрулей милиции и НКВД? Мысленно прочертив путь от Киевского вокзала до стадиона «Локомотив», это казалось невыполнимой задачей. Он остановился возле большого сарая, снова оглянулся. Никто за ним не гнался, по крайней мере, пока. Сирены в некотором отдалении то пронзительно завывали, то вновь утихали. Беспрерывный гул, тревожный, неясный, периодически прерывался стрекотом зениток. Но в том районе, где он находился, было более-менее тихо. «Нужно идти», — подумал он. «В темноте проще укрыться от патрулей и многочисленных военных отрядов, снующих то туда, то сюда». Ясно, что соваться на центральной улице было нельзя, и это десятикратно усложняло задачу. Он имел лишь смутное представление о том, где находится, а темнота вокруг, непривычная, давящая, только усугубляла положение. Быстрым шагом, но так, чтобы это не походило на бегство, он шел по грязным подворотням. Ему постоянно казалось, что где-то совсем рядом кипит жизнь. Стоит лишь свернуть на улицу пошире, и там все станет как надо. Как было или как будет, он уже запутался. То есть Москва превратится в прежнюю Москву, светлую, чистую, наполненную людьми, движением, гудящими автомобилями, троллейбусами и трамваями. Но темнота не собиралась сдаваться. Периодически он чуть ли не лоб в лоб сталкивался с подозрительными личностями. Резко брал правее или левее и ускорялся, не слушая резких голосов, брошенных вдогонку. Юркнув в темный очень узкий переулок, он пробежал 50 метров и вдруг очутился посреди широкой улицы, которая показалась ему знакомой. Монолитные дома с маленькими балкончиками нависали над головой. Он обернулся, выискивая глазами табличку с названием, и заметил что-то похожее с другой стороны дома. Когда же он прочитал название улицы «Смоленский бульвар», сразу вспомнил место, хоть и не полностью, и целиком, а будто бы в тумане. Тем более самих домов в темноте было не угадать. Значит, в целом он движется правильно, только идти еще очень далеко. С сомнением оглядев широченную улицу, Шаров улучил момент, когда проезжающие по бульвару автомашины исчезли. Где-то по правую сторону был Арбат. Туда ему и нужно. В этот момент позади раздался окрик. «Эй, ты, стоять! Проверка документов!» Шаров похолодел. Кричали из подворотни. Это мог быть кто угодно. От патруля до шпаны. Еще мгновение он вычислял, сможет ли добежать до противоположного края бульвара. Справа на другой стороне заурчал мотор автомобиля. И, не дожидаясь повторного окрика, он ринулся вперед. «Стой!» — заорал голос. «Стой! Стрелять буду!» Не чуя под собой ног, Шаров летел на перерез грузовому автомобилю, похожему на тот, в котором их везли с поля. Раздался лязг взводимого затвора. Между лопаток похолодело. Еще никогда и никто в него не стрелял, тем более в спину. Грузовик летел наперерез. Их пути пересекались. Только сумасшедший мог ринуться под колеса. Но другого пути не было. Еще секунда. Отчаянно заскрипели тормоза, и он услышал отборный мат со стороны кабины водителя. Грузовик повело боком. Шаров почувствовал, как пола пальто зацепилась за бампер. Раздался треск рвущейся ткани. Его отбросило на тротуар противоположной стороны. Ногой он зацепился за бордюр и покатился по грязному тротуару. В голове все перемешалось. Колени пронзила боль. Сгруппировавшись, он сумел по инерции вскочить и, не оглядываясь, бросился в темноту между одноэтажным домиком и свежевырытым оврагом. В этот момент грянул выстрел. Пуля, выбив приличный кусок, рикошетом отлетела от стены дома. Все произошло настолько быстро, что он даже не успел толком испугаться. Ноги врезались в грязь и понеслись вперед, перебивая любые рекорды. Теперь ему было полностью наплевать на состояние еще с утра новых кроссовок. Свою задачу они выполнили на 100 баллов. Не разбирая пути, постоянно цепляясь за какие-то камни, торчащие кусты и железяки, он стремглав несся вперед еще 15 или 20, пока не ощутил, что преследователи точно отстали. Слегка пригнувшись, он прокрался вдоль длинного деревянного забора с большими дырами и оказался позади какого-то довольно высокого дома. Возле одного из подъездов стояла легковая машина, возле которой суетился маленький человек в шляпе. Возле машины в беспорядке были свалены тюки, чемоданы, какой-то домашний скарб. И сначала Шаров подумал, что человек, видимо, куда-то переезжает. Но потом вспомнил, сколько сейчас времени и какой год. На переезд это не было похоже. Отдышавшись, Шаров поправил пальто и подошел к мужчине. Тот нервно оглянулся, продолжая пристраивать поклажу на крыше автомобиля. У него ничего не получилось. Съезжал то один чемодан, то второй, и вся конструкция рассыпалась, заставляя его снова и снова повторять одно и то же действие. Чуть не плача, он бегал вокруг машины, держа в одной руке веревку, в другой пытаясь зафиксировать свое хозяйство. «Здравствуйте. Вам помочь?» — спросил его Шаров. Мужчина снова посмотрел на него, на этот раз более пристальным взглядом и кивнул. «Не могу один, соскальзывает. Помогите, если не трудно». «Совсем не трудно», — ответил Илья, с легкостью подхватил один из чемоданов и водрузил его на крышу. «Потом еще один и еще». Складывать вещи он любил, и получалось это у него отменно. «Теперь просовывайте веревку под задний бампер и вот тут завяжите», — скомандовал он мужчине. Тот послушно исполнял. В конце концов, вся эта огромная куча вещей была тщательно закреплена на верхнем багажнике. Мужчина отдышался, потом неловко засуетился, подошел к нему и протянул купюру. «Вот, возьмите. Нам нужно срочно уезжать, а вы очень помогли. Возьмите, не стесняйтесь». Шаров неожиданно для самого себя принял деньги. Он вдруг подумал, что сможет хоть что-то купить из еды для своих зарничников, и положил смятые купюры во внутренний карман пальто. На крыльце подъезда появилась женщина в роскошной шубе и шапке. Она окинула быстрым взглядом Шарова и слегка поежилась. «Масик, ты все погрузил?» — обратилась она к мужчине, словно он тут был совсем один. «Да, Сонечка, все погрузил. Благодаря вот этому молодому человеку». «Тогда едем?» «Садись, дорогая, тотчас уезжаем. Пока еще...» «Пока еще что?» — вдруг вырвалось у Шарова. Мужчина испуганно взмахнул рукой, будто отгоняя невидимую муху. «Нет, нет», — быстро сказал. «Ну, вы не подумайте, у меня бронь, я...» «Я ничего не думаю», — мягко прервал его Шаров. «Это ваше право, только пока еще что?» Масик взглянул на жену, скорее всего, это была именно жена, и сказал тихим, очень отчетливым голосом. «По слухам, уже к утру немцы будут в городе, и надо срочно уезжать. Если у вас есть куда, я вам советую. Просто вы мне сильно помогли, я вас должен отблагодарить, помимо, так сказать...» И Шаров вдруг вспомнил. Паника 15 октября 41 года. Где-то он читал о ней, явно не в учебнике истории. Может быть, в воспоминаниях кого-то из москвичей, переживших то время. Он точно не мог сказать. «Вы бежите», — сказал он тихо мужчине. «Нет, но...» — смутился тот. «Совсем нет, просто опасно, понимаете?» Его слюна попала Шарову на щеку. Вновь взвыла сирена, и женщина замахала руками. «Едем, едем!» — закричала она. «Нам пора», — виноватым тоном сказал мужчина, обежал машину, открыл перед женой пассажирскую дверь. Она села на сиденье, а до Шарова долетел пряный аромат ее духов. «Бергамот, кориандр, жасмин. Красная Москва», — вдруг вспомнил Шаров. «Вы же по Большой Черкизовской поедете?» — вдруг спросил Шаров. «На восток?» «Вообще-то по энтузиастов. Мне срочно нужно на стадион имени Сталина. Срочно! У вас есть немного места сзади. Я как раз влезу». Он указал на мизерный промежуток между горой вещей и окошком. Втиснуться туда было практически невозможно. Но другого выхода он не видел. У мужчины слегка расширились глаза. «Так значит, это вы...» «Простите, я все терялся в догадках. Вы это или не вы?» «Я», — твердо сказал Шаров. «Емельянов». Мужчина чуть приподнял глаза к темному небу, будто выискивая там позабытое имя. «Кажется, Андрей?» «Точно, но...» «Так получилось», — Шаров развел руками. «Длинная история». Мужчина, понимающе кивнул. У всех, кто сейчас находился, особенно покидал столицу, история наверняка была не менее длинной. Он открыл водительскую дверь и нагнулся к своей спутнице. Их разговор Шаров не слышал. Но вдруг пассажирское стекло опустилось, и дама, повернувшись к нему, сказала: «Андрей Емельянов, это правда вы? Что ж вы сразу-то?» В ее тоне чувствовалось неподдельное восхищение. «Я болела за вас 3 года назад. И не только я. Да, Масик?» «Совершенно верно, Сонечка. У нас даже где-то был календарь с фотографией и автографом. Помнишь?» «Точно. Мы купили его на стадионе за 25 рублей. «Масик, нужно сходить и забрать этот календарь». «Я, кажется, положил его в чемодан», — умоляюще сказал мужчина. «Тогда хорошо. Я не переживу, если мы его забыли. Андрей, так вам нужно на стадион?» «Да, срочно нужно», — кивнул Шарух. «Конечно, конечно», — быстро проговорила она. «Наверное, у вас там остались вещи, документы, медали». «Медали», — повторил Илья. В горле у него пересохло. Он оглядывался по сторонам, каждую секунду ожидая, что из-за угла вот-вот появится патруль. «Садитесь, конечно. Нам же по пути, Масик». «Ну, там рядом шоссе энтузиастов и Большая Черкизовская», — подсказал Шаров. «Да, там совсем рядом, дорогая. Тем более». Илья нажал кнопку на ручке двери. Плотно упакованные вещи начали съезжать наружу, и он с размаху впечатал плечом эту угрожающую конструкцию, надавил, с трудом подался, помогая ногой протиснуться в тесное пространство, и, наконец, когда каким-то чудом он там поместился, с силой захлопнул дверь. — Но как влезли? — с тревогой спросила женщина. — Так много вещей. Мы не ожидали, что столько наберется, и, главное, куда ни глянь, все нужно. Она вздохнула. — В тесноте да не в обиде, — сглотнув, произнес Шаров. — Вот и я говорю. Она раскинулась на переднем сиденье. — Включи печку, Масик, а то мы сейчас околеем. И поехали уже. Пока выйдем, уже светать начнет. Мужчина кивнул, завел автомобиль и после недолгого разогрева вырулил на темную, почти неразличимую дорогу. Шаров смотрел в окошко. Только теперь, когда салон начал нагреваться, он почувствовал, как замерз. Если бы не пальто, которое дало ему Света, он бы точно околел. Его потянуло в сон. Разогретый воздух опьянял. Машину покачивала, женщина то и дело задавала какие-то вопросы или просто безумолку говорила. Он отвечал, словно во сне. Что-то про бег, про соперников, про то, где он все это время был. «Что?» Илья дернулся, будто ошпаренный. Сундук слева ударил его по голове. — Вы так все красочно описываете, — сказала женщина. — Жаль, что все это сон. — Сон? — быстро спросил Шаров. Он попытался понять, где они едут, но кроме невероятного количества людей по обеим сторонам дороги ничего не различил. Люди шли молча и угрюмо, с котомками, вещмешками, колясками и сумками. Кто-то нес детей на руках, кто-то, обессилев, садился прямо на асфальт и, замерев, смотрел в одну точку перед собой. — Господи! — прошептал он. — Вы сказали, что видели сон, что мы выиграем войну. — Да, — быстро ответил Шаров, — видел. — Но почему так долго? Я думал, мы победим уже в декабре. — Почему целых 4 года? — Дорогая, это же просто сон! — успокоил ее муж. — Да, — устало согласилась она, — и все равно... — Кажется, мы уже рядом, — вдруг сказал мужчина. — Смотрите, где вам лучше? Шаров снова посмотрел в окно, но даже намека на то, что он узнает местность, не было. Невзрачные дома, утопающие в темноте, серые кибитки, мрачные избы, овраги и заборы. На вид это был край города, однако стадиона нигде не было видно. — А где же стадион? — вырвалось у него. — Вы не помните? — С другой стороны, — ответил мужчина. — Вон там, за холмом и деревьями, не узнаете? — Точно, — спохватился Шаров. — Тогда здесь. Автомобиль остановился. Он открыл дверь, и холодный воздух нырнул под воротник. Сразу же кто-то крикнул из толпы на обочине. — Эй, возьмите тут женщину с ребенком, возьмите их! — Спасибо, — сказал он, обращаясь к чете. Но ответа не последовало. Сонечка уставилась в окно, явно не желая брать попутчиков. — Возьмите их, — твердо сказал он, глядя, как изможденная девушка, прижимая к груди ребенка, бредет, пошатываясь мимо. — Масик, — медленно проговорила Сонечка, — мы их возьмем, — ответил мужчина, оглядываясь на Шарова. Илья кивнул водителю и придержал дверь. Он помог девушке втиснуться на заднее сиденье, потом подумал секунду. Запустил руку во внутренний карман, вынул смятые купюры и сунул девушке. — Вот, возьмите, — тихо шепнул он. На миг их глаза встретились, и Шаров почувствовал, что этот серый бездонный взгляд ему смутно знаком. Но потом мотор взревел, он с силой захлопнул дверь, и автомобиль сорвался с места, обдав его облачком выхлопных газов. Через дорогу в отдалении он увидел возвышающуюся конструкцию стадиона, и сердце его кольнуло смутное воспоминание. Трибуны, наполненные ревущими болельщиками. Жара, на небе не облачко. Соперники разминаются у края дорожек. Чуть поодаль сверяет табель судья соревнований. Все готово к старту. Но старт не объявляют. Все чего-то ждут, и он не сразу понимает, чего же именно. Потому что в толпе трудно разглядеть щеголеватого мужчину в костюме и с белым платочком, торчащим из нагрудного кармана. Щеголь спускается с ближней трибуны, изредка наклоняется к кому-либо из болельщиков, а потом продолжает свой спуск. Взгляд мужчины направлен прямо на него. На его губах легкая улыбка, и вдруг в памяти нехотя проявляется разговор. Точнее, его обрывки, отдельные фразы. Но даже их хватает, чтобы Шаров почувствовал леденящий холодок внутри. «Надеюсь, мы все вопросы решили, и ты понял, как должен пробежать сегодня?» Резкий гудок вывел его из оцепенения. Прямо перед ним резко затормозил грузовик с солдатами. Раздались крики, шофер заорал благим матом. Шаров поднял воротник пальто, пытаясь скрыть лицо, махнул водителю растопыренной пятерней и бросился через дорогу.